эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 апреля 2019 года, вторник. И мы начинаем живой эфир «Обряды и песни Ярилина или Егорьева дня». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Лада Корнеева, которая так усиленно пристраивает микрофон. Ну, здравствуй, Ладушка! Здравствуйте, дорогие все и зрители, и Алексей! Замечательно! Я думаю, что представляться уже сегодня не надо, потому что ты не первый раз, тебя уже хорошо многие знают, полюбили, обожают, и поэтому такая обожаемая, сразу же приступай к тому, что такое обряды и песни Ярилина и Егорьева дня. Да, тема очень праздничная, и хочется действительно все это уместить в нашу встречу. Вот. И, конечно, нам всем сейчас хочется вот этого вот ярого, да, ярой силы в нашу жизнь, потому что вот этот корень, который в Ярилином имени звучит, он также в других словах нашего языка яркий, яростный, яровые, да, и все эти смыслы есть в этих праздниках, в обрядах этого времени, да, которые очень важны были для наших предков-земледельцев, поскольку это время начала земледельческого сезона, и не зря в одной песне поется о Егоре Новый год, да, потому что это новый земледельческий год, да, ларчик просто открывается. Это время вот уже непосредственного начала сева, пахоты и работы на земле, да, то есть это новый год аграрного цикла, вот как он есть. Если зимой на Коледу мы засеваем магически вот это зерно, да, смыслов, которые мы хотим в течение года получать, да, чтобы они воплощались, то сейчас вот как раз мы приступаем, засучив рукава, приступаем таки непосредственно к самому труду на земле и к воплощению того, что мы запланировали себе, намечтали и засеяли. Поэтому время очень важное. Вот, давайте сначала о датах поговорим. Есть часто путаница, киса моя вон там в эфире тоже видна, черненькая. Значит, 23 апреля по старому стилю и 6 мая по новому стилю. Это праздник в народных святцах. Он называется Егорьев день или Юрьев день. Вот, да, и день Георгия Победоносца по-церковному. Но, значит, исследователи говорят о том, что эти имена все, да, ну, в принципе, это одно имя, просто в разных вот таких вариациях народных, да, оно сюда попало именно по созвучию с первоначальным праздником Ярилы, да, который стоял в эти дни. Да, потому что если разбираться в житии этого святого христианского, то ну, там совершенно нет оснований, чтобы связать его со всей той обрядностью, да, и теми чаяниями народными, которые на него накладываются вот в этот праздник, вот о чем его люди просят и считают заступником, да, крестьяне, то как бы его житие совершенно не располагает к тому, чтобы вот это все здесь было, да. Исходя из этого, мы делаем вывод, что это здесь было раньше, да, и этот Георгий святой, вот он сюда попал по определенным созвучиям. Во-первых, по созвучию имени, да, потому что, кстати, само имя Георгий греческое, это переводится земледелец, да, геос, земля. А вот, это земледелие, да, и вот, конечно, очень здесь созвучно даже и по смыслу. И вот по звучанию, прежде всего, конечно, народ это делает, да, потому что здесь вот этот Юрий, юркий, яркий, яростный, да. И вообще сам сезон весны, да, в диалектных названиях, а, например, в украинских, он называется ярь, то есть весна – это ярь. И вот яровые, да, наши посевы – это те посевы, которые сажаются весной, это то же самое значение, то есть весенние посевы. Вот. И много других языковых подтверждений, да, тому, что вот это вот весенняя сила, она называлась в традиции ярью. Ну и сам корень, даже если мы, наверное, иностранцы будем, мы можем тоже ощутить само звучание, да, насколько он вот такой вот пробивной, как вектор, как молодой такой росток, полный силы, да, полный потенции, вот пробиться через все там комки земли и камни, и невзгоды, пробиться к свету, да, тот самый свет. А вот такие здесь смыслы, конечно, и в обрядах Ярилина дня, я буду говорить Ярилин день, но в основном мы опираемся на этнографию, то есть записано это все под названиями там Егорьев день, да, вот на Егорье делали то-то, а вот на Юрье делали то-то, да. Вот. Но ну, я это все сразу как бы возвращаю к первоначальности и общее название ярильные обряды применяю здесь. Ну и давайте сразу начнем с песни. Чтобы вам задать вот этот вот такой вектор, да, и песня будет как бы кратким содержанием нашей сегодняшней встречи, потому что здесь собрано все. О чем будет речь, такое самое важное и самое настроенческое. Песню многие знают, она стала таким вот языческим гимном вот у нас на весенних праздниках современных язычников, ее часто поют вот, и правильно делают, очень сильная вещь, очень архаичная. Давайте попробуем это ощутить. Йорья, вставай рано, Йорья, вставай рано. Йорья, мыся бело, Йорья, мыся бело. Йорья, возьми ключи, Йорья, возьми ключи. Юрья, веди в поле, Юрья, веди в поле. Юрья, тамкни землю, Юрья, тамкни землю. Юрья, пусти росу, Юрья, пусти росу. Юрья, медовою, Юрья, медовою. Юрья, пусти траву, Юрья, пусти траву. Юрья, шелковою, Юрья, шелковою. Замечательно. Надеюсь, не фонил микрофон. Я его прикрыла. Вот, песня такая абсолютно языческая, да, то есть даже в ней не надо ничего редактировать, чтобы увидеть первоначальное вот это вот священное обращение, да, священный картина мифа, да, о том, как Юрия здесь даже это именительный падеж, это не редкий случай, да, вот когда как бы такое чуть-чуть в женскую сторону склоняется имя мужского персонажа, потому что мы об этом чуть попозже поговорим. Народной душе здесь очень хочется женского, да, потому что земля просыпается, земля раскрывается. Поэтому вот женский персонаж божественный здесь, он потребен. Вот, поэтому вот это Юрья, Егорья, как именительный падеж, вот нередко встречается в песнях и в заговорах, да, в народных. То есть это имя как бы оно такое немножко гермафродитично, да. Ну так вот, Юрья, вставай рано, Юрья, умывайся бело, возьми ключи, выйди в поле. То есть мы представляем картину, в принципе, эта песня и исполняется, да, вероятно, ранним утром на поле, да, то есть эта песня обрядовая, конечно, она не звучит там где-то в застолье, в помещении, это именно песня открытого пространства, песня, когда люди выходят на поле, смотреть первую росу, да, по поверьям, на Егорьев день появляется первая роса на земле, вот, и эта роса признак того, что землю уже можно пахать. И вот люди выходят, собственно, на эту первую росу, да, и обрисовывают что именно здесь, именно сейчас вот этот Святой Юрий или даже Святая Юрия, да, берет ключи и выходит в поле и отмыкает ключами, золотыми ключами вот эту землю, отмыкает, да, и земля раскрывается и готова принять семя. Выпускает росу медовую, выпускает траву шелковую, да, с этого момента как раз вот буйный рост растительности начинается, конечно, славянский мир очень широк, да, и в том числе по своим широтам, поэтому где-то уже вовсю там цветет что-то у южных славян, а на севере у нас еще пока нет, да, только вот чуть потеплело, да, но все равно это вот, да, такое время ожидания, время пробуждения всего и вся, поэтому люди вот помогают этому свершиться, да, оно и так свершается в природе, этот священный шаг, открытие, раскрытие, да, выпускание вот первых таких земных признаков тепла, как роса, да, и первая трава, вот, и люди соучаствуют в этом, да, они помогают этому процессу произойти, они часто разыгрывают его в виде мистерии, да, вот, то есть зачем, в принципе, все это надо, все это ряжение, все эти куклы календарные, да, обрядовые, вот та же Масленица, там, Кострома, вот, зачем нужны эти обрядовые песни? Прежде всего, чтобы мы с вами присоединились к этому великому процессу, да, обновили свою с ним связь тем, что напомнили себе и подтвердили туда наверх, что мы здесь, мы участвуем, мы помним, мы чтим то, что происходит. Да, для нас это важно, и мы хотим быть спицей в этом колесе. Поэтому вот. И это может пропеваться в песне, да, как это происходит, это может разыгрываться. И действительно мы встречаем сведения о том, что есть хороводы, весенние хороводы, где первый человек, он держит ключ, в руке держит ключ, и вот хоровод движется некой такой фигурой, и впереди всего этого во главе, значит, человек с ключом, представляете, да? То есть это тот самый ключ, которым отмыкается земля. Вот. И таких параллелей между разными областями вот народной обрядовой жизни, да, фольклора, их много, и это прекрасно, мы всегда их празднуем, когда встречаем что-то подобное, это удивительно. Вот. И, значит, пожалуйста, эту росу мы выпускаем, да, и первая роса, которая появляется, по поверьям, в эти дни, в этот день как раз утром, да, это роса целебная. Вот, о ней есть представление народной медицины, да, о том, что эта роса, она вообще, ну, священная роса, и роса целительная, ее специально собирают. Как же собирать росу, да? Ну, во-первых, мы можем просто ей умыться, да, выйдя вот из остав еще росу, эту на траве и на первых листиках, мы можем вот просто руками собрать, умыться, да, это уже вот к себе эту целительную, живительную силу мы получаем через это, да, но иногда в серьезных случаях, да, роса нужна в больших количествах, вот, например, когда мы говорим о бесплодии, вот, значит, может быть, кому-то насущно, можете записывать, вот, как мы понимаем и чувствуем, это время, собственно, оплодотворения земли, да, совокупления вот, молодого божества мужского, которое спускается, да, с неба, вот, вместе с лучами солнца, вместе с первым дождем, первым громом, спускается и оплодотворяет землю. Кстати, тоже это мистериально воспроизводится в обрядах, в играх, в отголосках. Это самый акт любви, да, оплодотворяющий. Вот, и после этого Земля зачинает, поэтому это время, когда это происходит в космосе, во всей природе, да, это время может всколыхнуть эти энергии и дать толчок этим энергиям в конкретных людях, кому этого сейчас не хватает, да, если женщина не может забеременеть, если у мужчины проблемы с потенцией, вот какие-то вопросы в этой области, в интимной, да, то вот это время является тем временем, когда любые магические и народно-медицинские действия в этом направлении, они будут очень хорошо работать. То есть они усилены и помножены на энергию этого времени, да, на природу времени, которая про это, да, про совокупление, про эрос, про соединение мужского и женского. Это такое первое соединение, самое что ни на есть. Вот такое. Первый шар. Таким образом, росу можно собирать. Как же это делать? Берется полотно, вот, и полотном вы ранним утром идете по траве, и полотно волочете по этой траве, полотно пропитывается росой, становится мокрым, и потом вы его отжимаете в сосуд. Вот таким образом собирается роса. Ну и ей потом можно вот умываться, омовение какое-то делать, да, использовать в различных магических случаях. И во-вторых, у самой росы, да, у нее такая вот семантика, символика. Это, ну, наверное, я нигде этого не встречала, но вот из логики общей всего этого, да, вытекает, что роса, по сути, это месячные земли, да, то есть это выделение из земли и снизу, да, они исходят, и они свидетельствуют о том, что земля готова быть вспаханной, да, и принять семя. Ну, а в человеческом мире абсолютная параллель – это когда девушка входит в половозрелый возраст, да, вот, и готова также вот к брачным отношениям. Поэтому вот еще одна такая интересная параллель. И вообще третий символ, смысл этой росы – это влажность, сама влажность, которая в течение года нам очень будет нужна, да. Для всего земледельческого вот сезона нам очень важно, чтобы в правильное время была правильная влажность, да. Нам плохо, когда дожди неурочно идут не вовремя, и нам очень плохо, когда они не идут, когда засуха. Вот, поэтому, когда мы посеяли, например, семена, то дожди нам очень нужны для всхожести, да. То есть в первую половину лета они очень желательны, а вот вторую половину лета уже мы приближаемся к жатве, и наоборот, люди совершают обряды отгона туч, да, когда уже происходит жатва, потому что когда у тебя хлеба в стогах начинают мокнуть, да, то это очень замедляет процесс, и это большой риск того, что ты урожай этот потеряешь. Хотя он у тебя вызрел, ты его собрал, да, но из-за дождей реально вот ты можешь остаться без него, потому что плесень идет, и все. Вот, так что вот эта роса, чтобы она правильно вышла, и вот эта работа с ней, это также работа со влажностью в течение года, да, чтобы она была обильная, чтобы она была в нужное время, чтобы она способствовала нашему урожаю, да, то есть всегда есть прикладной смысл, но всегда есть и неприкладной, да, вот нельзя забывать ни о том, ни о другом. Вот. И об этом есть песня. Ну, очень часто, кстати, роса упоминается в песнях Ярилина дня. Вот это Ярилина, да, роса. На Юрьеву росу, на Девотскую красу. Да, то есть тоже эти понятия совмещаются, поставляются. И есть поверье о том, что умывание вот этой вот Юрьевой росой дает красу женскую, красоту девушкам, дает любовь окружающих, да. То есть это такое вот самое чистое, что может быть такое, самое привлекающее, что может быть, и себе, конечно, можно получить. Вот. И сам образ Юрия, да, Егория этого, он часто в песнях описывается как мокрый от росы. «А пришел к нам Егорий, обросившийся, обросившийся, обмочившийся». Не подумайте, что плохого. Да? Давайте этот кусочек я вам спою этой песни. Пришел наш Егорий, обросевшийся, да вино ж мое зеленое. Обросевшийся, обмочившийся, да вино ж мое зеленое. А святой наш Егорий, где ты был и пробовал, а вино ж мое зеленое. Где ты был, пробовал, я и там и не гуляла, вино ж мое зеленое. Я и там не гулял, телят в поле выгонял, а вино ж мое зеленое. Телят в поле выгонял на шелковую траву, да вино ж мое зеленое. На шелковую траву, на ключевую воду, да вино ж мое зеленое. Вот, да, то есть он вот, собственно, весь в России пришел мокрый. А почему ты пришел мокрый? Я не гулял, вообще-то я делом занимался, да. Телят в поле выгонял, на шелковую траву, на ключевую воду. И это тоже очень частый мотив ярильных песен. Почему? Вы все, наверное, знаете ответ, да, потому что это день первого выгона скота на новую траву. Есть она или ее еще нету, но ну, погода уже более-менее позволяет, а скотина стояла в хлеву безвылазно вот всю зиму, да. Она прям, говорят крестьяне, она прям подпрыгивает от мысли, что ее сейчас выпустят, она побегает на свежем воздухе, особенно поест свежей травки, да, скотинка прям, ай, прям пляшет в этот день. Вот. И это праздник такой, скотий праздник, да, вот с крупного рогатого скота прежде всего, вот, выгоняют ее на эту травочку, наконец, да, запасы уже исчерпаны, а вот тут все свеженькое, все новенькое, вот, и, конечно же, это не обходится без обережных действий. Потому что, ну вот, как все первое, да, вот у нас есть всегда магия первого раза, первого дня. Нам она всем, даже светским людям, известна по обрядности Нового года, да, нашего, когда вот мы все делаем вот 1 января или в сам праздник Новый год, мы делаем какую себе программу, да, там быть в новой одежде, обильный стол, там не давать в долг, да, то есть это все обряды, которые программируют, чтобы весь год дальше то же самое было. Ты был в достатке, ты был в хорошем окружении благоприятном, у тебя было изобилие в доме, да. То есть подсознательно мы знаем это и продолжаем использовать. И вот здесь магия вот этого первого раза, первого выгона также применяется. Конечно же, вот скотина, как корова, это было очень, это было дорогое очень дело. Ну вот как машина, считайте, да? Вот, это, ну, ваша машина, да, которая вас кормит, то есть она требует постоянного ухода, но она приносит также постоянный доход и в конце, ну, большой, да, доход. И поэтому это важная часть хозяйства, и в то же время вы, как бы, когда вы отпускаете ее на выпас со стадом, да, коллективным, вот, деревенским, то... Она вне вашего контроля, да, и это дело такое рискованное, да, то есть действительно дикие звери в лесу, их было больше, чем сейчас, да, они были ближе, они были наглее, да, вот, поэтому вот, ну, действительно нередки были случаи, когда волки задирали животное, утаскивали, особенно если речь идет там про овец, там коз, да, это проще им сделать. Вот. Или она теряется, бывает, скотина. Опять же, она бывает болеет, да. Это все очень бьет сильно по хозяйству, да, поэтому совершаются обряды оберега скота. Вот. Они бывают, совершаются вокруг целого стада, когда вот оно согналось в первый раз, да. Пастух дается, с пастухом тоже связаны определенные и обряды верования. Это как бы такой человек с особым знанием, да, он... У него особый промысел, отличный от привычного вот, земледельцу, да, здесь нужно свое знание со скотинкой общаться, чтобы она тебя слушалась, знать, куда идти, куда не идти, где-то полечить, так сыграть на рожочке, чтобы тебя все они быстренько послушались, прибежали, а они действительно прибегали, да, то есть есть сигнальные мелодии на рожке, который скотина уже знает, да, и там есть тревожный сигнал, допустим, сигнал домой, сигнал разойдись, типа гуляй вольно, да, вот там есть несколько сигналов вот у хорошего пастуха, и он общался, реально общался вот со скотиной, и это понималось и принималось. Вот, поэтому программируем в этот день удачный выпасный сезон. И как же мы это делаем? В основном, конечно, поскольку речь идет про обережные действия, да, что это есть обход, обхождение. То есть собирается вместе стадо, и люди его обходят, да, заключая в такое кольцо, в такой пояс вот под защиту, да, чтобы также весь год это стадо было под защитой. А вот, и, значит, в определенном ограниченном пространстве никуда не уходило, не терялось, да. Вот, естественно, используется много вариантов предметов, силы, да, там веточки вербы, свечи, конечно же, иконы, какая-нибудь вода священная, или вот та же самая роса, вот эта ерильская, или освященная там вода. Потом, значит, используются защитные предметы отгонного характера, например, нож, который должен отпугнуть диких зверей, да, или ключ-замок, которые знаменуют, что вот все, мы закрыли, это наше, да, вот, границу прочерчивает, да. Используется шум, гром, звон, тоже отгонного назначения, ну и многое здесь, да, может быть. Вот. Также это может происходить во дворе, конкретно свою коровушку, вот ты тоже обходишь с каким-нибудь священным предметом. А, яичко обязательно, конечно, яички, да, вот они, допустим, решето, зерно, туда яички, и вот это все вот как во дворе у тебя вот эти яички, все вместе, все вот они защищены, да, вот эти крашеные яички, вот. И мы уже несколько раз с вами говорим о том, что обрядность Ерильного дня, она очень сильно созвучна с обрядностью Пасхи, да, то есть Пасха на самом деле наследует вот эти самые вещи, да, и то, что мы сейчас знаем как пасхальные обычаи, например, крашение яиц или обход дворов пасхальный, он подобен колядному, да, то есть поздравительный обход дворов некой ватагой людей с опиванием там хозяев, да, с получением даров. Это также известно вот обряд как пасхальный, волочебный, да, волочебный обряд, но он также существует и на Ерилин день кое-где. То есть либо двоится вместе с Пасхой, либо вместо Пасхи, да. И также известно крашение яиц наряду с Пасхой, красть яйца на Ерилин день на Украине и в Беларуси. Ну, может быть, не везде, но вот в регионах. А также, кстати, и на Троицу. То есть это такой период, когда красят яйца, это такой период как раз от Ерильного дня до Троицы, да, также называется, даже есть термин народный, красильный мясоед, да, то есть вот этот период до следующего поста Петровского, так он, вот, он называется красильный или яичный мясоед, когда вот в обрядности широко присутствует яйцо, и их можно красить, да, то есть наша традиция, она постепенно схлопывается, да, постепенно с разрушением, да, особенно с разрушением смыслов, понимания, да, вот символики и зачем это все надо, то традиция теряет свое богатство и остается вот что-то чуть-чуть где-то, и оно намертво уже туда совсем приклеено, потому что только это известно, а больше ничего не известно, и лучше уже не шевелить, пусть хоть так будет, да, вот сейчас люди знают, что на Пасху красить яйца. Ой, это хорошо, вот эта пасхальная традиция, давайте ее сохранять, пусть будет, да. Про троицкие яйца никто не знает, про Ерильного дня яйца никто не знает уже и знать не хочет. Все, держите вот это, эта традиция, пусть она будет, да. Ну, то есть это вот мы видим, да, как постепенно вот остаются только такие кусочки, фрагменты, и в других областях это очень много. А вот такой процесс, к сожалению, он идет. Вот, хорошо, то есть мы видим, да, что обрядность весенних праздников, многих с насаждением христианства, она перешла на Пасху. Вот у меня на стене в ближайшие дни появится про это кусочек видео, прямо конкретно они будут перечислены, и там много про кулинарную традицию, ну вот про кулич, возможно, вы слышали, да, тоже, что... Вот кулич, который ассоциируется с Пасхой, да, ну, в общем-то, в Библии про него ничего не написано тоже, да, как и про крашение яиц, вот, и это почти единственный хлеб, связанный с церковной традицией, который дрожжевой, потому что большинство хлебов, у них они пресные, потому что у них такая вот культурная традиция, да, вот пресный хлеб соразмерять вот со священностью, да, с церковностью. У них вот эти вот просфоры и все остальное, там оно пресное, да. То есть это вот идея дрожжей, идея вот набухания, увеличения объема, да, пузыри, вот как и хмельное тоже, да. То есть идея брожения как увеличение. Вот здесь она используется, это тоже магия, это очень весенняя магия, да, то есть мы себе рост программируем, рост всего. Такое же значение имеет свадебный каравай, конечно же, он должен быть дрожжевой, то есть, ну, в любом случае, увеличивающийся дрожжевой на закваске, да, это уже исторические вариации, да, смотря про какое время мы говорим. Так что, да, видите, если разбираться в Пасхе, то христианское народное празднование христианской Пасхи, да, оно, в общем-то, больше народное, чем христианское, по факту. Вот. И вот когда эти праздники были преследуемы, да, церковью, календарные наши праздники, исконно славянские, то их обрядность как бы постепенно вот она и осела на разрешенных праздниках, да, то есть обрядность Масленицы, обрядность Пасхи, они в себя впитали следы, в общем-то, других весенних точек, да, которые сейчас могут только вот реконструироваться с трудом и с сомнениями разными, да, в общем, с долей вероятности. Вот, поэтому, ну ладно, мы сейчас не про Пасху, хотя про нее действительно много можно поговорить и посвятить отдельный разговор. Ну, в общем, наверное, если вот выбирать праздник, с которым можно наиболее полно сопоставить Пасху, то это, я считаю, Егорьев день, потому что действительно очень много пересекается. Ну и, в принципе, да, вот тот волочебный обход, да, то есть вот этот вот как каледовщики, только в районе Пасхи, такой поздравительный обход, про него тоже немногие знают, да, он у нас распространен только в узком достаточно пространстве Западной России, Западная на границе с Белоруссией. Беларусь хорошо знает волочебный обход, также знает Польша, да. Вот. И в России это только западные области, вот граничащие Псков, Смоленск, Брянск, вот они знают волочение это волочебное. Вот. И чем он интересен, этот обход, что он строго мужской. Да, там, где традиция сохранилась хорошо, там сохраняют сведения о том, что это строго мужской обряд, да. И, ну, тоже там по возрасту есть ограничения, не старый млад, конечно, а именно вот молодые мужчины, да, либо холостые парни, либо начальных лет в браке, да. Но в любом случае это энергетика мужская, и опять мы возвращаемся к идее вот засевания, да, то есть это весть, да, конечно, они постулируют себя несущими весть о воскресении Христа, да, поздравляют, и там часто... А вот эти обрядовые песни, перемешку с литургическими, да, вот этот вот канон, в общем, воскресения Христа, там, тропарь вот этот, да, поется он, кстати, тоже на народный манер, очень, очень неканонично и очень симпатично, вот. И, значит, они должны вот эту мужскую такую засевательную программу передать в это время всем хозяйствам, поэтому вот волочение сохраняет в себе вот такие следы вот этой мужской, да, магии и также возрастных посвящений, да, чтобы туда попасть в волочебники, нужно пройти определенные испытания, да, и иметь качество. То есть это престиж, это не всех вообще берут, да, а ты должен доказать, что ты вправе, да, что ты вообще имеешь вот эту самую силу мужскую, которая здесь нужна, поскольку функция обрядовая, да, то это всем важно, чтобы там не было неполноценных, да, потому что они несут свою энергетику, да, они обходят с ней и сеют ее по своей деревне, и по чужим иногда тоже ходят. Про этот волочебный обряд у меня есть аудиопередача довольно длинная, тоже с разбором песен, календарных вот, волочебных песен, там интересные свои символы есть. Вот. Но там часто, вот как песню я вам пела, пришел наш Егорий. Там часто в припеве звучит вот «Христос воскрес, Сын Божий», да? То есть это приурочивание пасхальное, да? Но мы видим такие же песни на Ярилин день с таким же припевом или с припевом, который сохраняет ритмику. Вот. Но если, допустим, Егорий в день раньше Пасхи наступает, да, тогда «Христос воскрес» петь как бы запрещено еще. И они его заменяют, вот, значит, можно петь просто а-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, то есть здесь угадывается «Христос воскрес, Сына Божия» по размеру, да, но вот, значит, цензура, раз он не воскрес, а может еще и не получится, да, у него в этот раз, поэтому поем вот без этих слов, либо есть припевы-заменители, вот «Довиножное зеленое», «Евор-евор Дуброва», «Красное солнце на весь свет», что-то там «Весна красна на весь свет». Ну, такие странные припевы, да, они не очень выглядят органично для народной песни, да. Вот, хотя, ну, смыслы всегда очень радостные, такие очень весенние в них. И в любом случае, вот поэтому человек любой конфессии может петь эти песни с таким припевом, который ему больше по нутру. Вот. И мы не спеша перешли к скотоводческой обрядности, да, и говорили уже про первый выгон скота. И здесь вот я могу вам заговор продемонстрировать, да, какой, например, мог быть, ну, вот такой он полупесня, полузаговор, как раз вот на обход скота, да, защитный такой импульс для того, чтобы оберечь свою скотинку на весь сезон выпаса. Вот. И предварительное слово мое о том, что для нас это значит. Да? Зачем мы с вами, вот городские в большинстве люди, мы говорим про обряд выгона скота, или мы говорим про пахоту и сев, да? Кроме исторического смысла, какой для нас в этом смысл, для нас, горожан, есть ли он? Вот, то есть это все воспроизводить, да, помнить об этом, обрядово как-то воспроизводить. Вот как вы считаете, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, вот если, может быть, Алексей нам их озвучит потом. Вот. И люди часто, знаете, они приходят к конфликту определенному внутреннему, да, что насколько это все такое крестьянское, да, то, что до нас донеслось, в традиции этого много, да, и оно очень такое вот, собственно, неразрывно связано с деревенской жизнью, да, если мы живем на земле, то нет никаких вопросов, да, это все прекрасно напрямую может быть использовано. Хотя я не думаю, что многие из поселенцев прям-таки сеют хлеба, да, вот такими большими объемами, как это делали крестьяне 19 века, вот. Ну вот я сама лично думаю, что это для нас имеет символический смысл и может быть использовано применительно к нашим реалиям, потому что, ну вот для крестьянина его нива, да, это его ресурс, который его кормит, и скотина это тоже ресурс, который его кормит, а какой ресурс кормит вас? Это ваша работа, да, которая дает вам зарплату. В основном так. Поэтому вот эта обрядность, которую мы получаем от земледельцев, да, мы за нее благодарны, но я думаю, что нам ничто не мешает осмыслять ее, применять ее к своей жизни, да, но вот опосредованно, потому что я думаю, что наша работа может быть соотнесена либо с нивой, да, либо со скотиной, в принципе. Это зависит от жанра вашей работы. Да. Если это вот какие-то проекты, у которых есть начало и завершение, и после чего вы выдыхаете, да, то это, наверное, больше похоже на земледелие. Да. Если это регулярный, вот, круглогодичный процесс, то это скорее скотоводчество. Ну, хотя здесь можно поразмышлять, да. Вот. То есть у вас есть дело, да, о котором вы заботитесь, которое не всегда от вас полностью зависит, да, и результат, и процесс, и всегда могут какие-то неожиданности вклиниваться. Поэтому имеет смысл прямой также оберегать это ваше дело, это ваш процесс, да, ваше в нем участие, оберегать и придавать ему вот магический импульс, да, в правильные точки года. Это будет также работать на любой, даже не на аграрный процесс. Мне кажется, вот таким образом мы можем в том числе, помимо того, что это наше культурное наследие, да, вот, мы можем непосредственно к своей жизни пробовать применять эти обряды. Да? То есть, если у меня есть машина, да, вот, то я могу сделать оберег своей машины. Вот в Егорьев день подразумеваю, что это как моя коровушка. Да? Она тоже меня кормит, она тоже мне взаимно помогает. Вот, и тоже есть какие-то независящие от меня силы, которые могут повредить мне и ей. Да, вот. Поэтому от подобных сил я могу оберечься в правильное время правильными действиями. Вот. Таким образом я предлагаю это использовать. Помимо прочего, вот, если там мнения какие-то еще есть, то можно их послушать. На самом деле здесь больше разговор про Пасху идет. А когда же славянская Пасха? Какой традиции? Тема мордобойная, конечно. Все тут говорить про Пасху. А еще вот пасхет есть, да, вот у некоторых. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. А вот, если интересует мое мнение, напишите мне, я вам скажу. А вот, но да, это всегда у людей есть об этой теме поговорить. Наш человек любит. Вот. Но действительно, как бы несведущих сородичей есть чем просветить, да, потому что ну вот насколько это привычно в нашей светской традиции, настолько оно на самом деле является не тем, что они думают, да. Вот. И это такой достаточно сильный аргумент. Вот. И те самые вот яйца обрядовые, да, яйцо, оно присутствует, допустим, при этом выгоне скота. Может быть, вы слышали тоже, что скотинку гладят вот этим яичком крашеным, что пусть она будет гладенькая, как яичко, да, такая же цельная, здоровая. Вот. Потом пастуха одаривают яйцами. И вообще яйцо является обрядовым блюдом вот этого весеннего периода до Троицы, да. Яичница, обрядовое блюдо, самое вареное яйцо. Вот, игры с яйцами, да, то есть оно присутствует у нас в магической практике и в кулинарной практике этого времени, и, собственно, тоже это не случайно, и это не только мифологично, потому что в прагматичном смысле яйцо здесь появляется, потому что куры начинают нестись как раз весной. Да, то есть, если мы не находимся в агрохолдинге, где они несутся круглый год, то в условиях, приближенных к естественным, куры несутся не круглый год, а несутся они как раз вот начиная с весны, да. Вот. Так же, как молочные продукты в районе масленицы появляются, потому что массовый отёл у коров происходит отёл, а соответственно появляется молоко, которое тоже в условиях, приближенных к натуральным, не было круглый год у них. Вот. И, значит, вот эти яйца появляются в обилии в хозяйстве, да, поэтому они появляются в обрядовой кухне. Вот. Но не только поэтому, конечно, яйцо является символом весны, символом возрождения, да, потому что это само по себе зародыш, да, яйцо – это зародыш, это весь космос заключенный вот в семени, да, это семя всего мира. В различных мифологиях мы встречаем, да, что мир появляется из яйца, вот, или оно каким-то образом участвует в начале мира, да, в создании его. Вот. И поэтому, да, весной очень это насущно, потому что, скорее всего, мир появился весной. Да. Вот Новый год, тот самый Новый год, да, на равноденствие, возможно, можно его считать. Вот. Ну и, конечно, яйцо, ну, без труда связывается также с символикой мужского, да, через вот такой орган тела, как яички, да, это вот действительно признак мужского мира, и Также, например, крашеное яйцо можно класть в семенное зерно, да, которое будет посеяно в поле, туда его кладут. То есть что семя, что зерно, да, оно имеет общую такую символику. Засевательное. А, заговор я вам не спела, да, давайте. Значит, полупесня, да, вот такое оно ритмичное, напевное, да, можно более речитативно это исполнять, можно более песенно. Можно хором, можно сольно, да, и это вот прекрасная такая архаичная очень вещь, да. Здесь не надо каких-то вот музыкальных талантов, это вообще, можно сказать, ну, не музыкальный жанр, это про другое, да. Поэтому каждая хозяйка вот в своем дворе коровушку поставила, и вокруг нее идешь, и вот это вот припеваешь, это всем доступно, да. Здесь не нужно никаких вот особых талантов. Взяла, значит, свечку взяла, вербочку взяла, яичко взяла. А вот, пошла. Мы ранешенько вставали, белые лица умывали, вокруг поля ходили, Егорья искали, Макарья величали, Егорий наш храбрый, Макарий преподобный. Это еще один святой, который туда приписан вторично, да, и житие которого тоже никак не связывает его со скотиной, тем не менее к нему обращаются. Ты спаси нашу скотинку в поле и за полем, в лесе и за лесом, под красным солнышком, под светлым месяцем, от зверя хищного, от зверя лютого, от зверя лукавого. А, вот такой, например, может быть заговор, и несколько раз вот он пропевается, проговаривается. А вот еще есть сильный такой, достаточно понятный тоже обряд, когда хозяйка снимает пояс с себя и раскладывает его на пороге, да, на пороге двора, чтобы через него эта вся скотина вышла, вот, да, когда она выходит на выпас, и потом ты берешь пояс, повязываешь его на себя, то есть они все, вот они у меня здесь, да, они прошли через мой пояс, и потом я пояс на себе завязала, то есть я их всех символически... Они все у меня за поясом, да, они все обережены, да, окутаны, охвачены, ограничены моим пространством, да, они остаются в нем и под его защитой. А, вот такое есть. Например, если говорить еще о вот такой вот ярой мужской символике, то в фольклоре ярильного времени очень ярко выступает образ коня. Но не надо быть каким-то углубленным фрейдистом, да, чтобы соотносить образ коня с мужским началом. Да. Это такое сильное животное, очень достаточно трудно управляемое, да, очень выносливое, очень, ну, своенравное. Да, вот. И вот этот конь вот в песнях этого времени часто появляется. Он является образом юноши, заместителем, да, образа юноши, или они совмещаются в образ всадника, да, собственно, сам Егорий, наш святой Георгий, да, это всадник на коне, который побеждает как бы зиму, да, побеждает там какого-то змея, но в народных представлениях также святой Георгий побеждает зиму на своем коне, вот он пронзает в том числе зиму, да, потому что этот праздник, да, это граница вот сезонов, да, граница зимы и лета. Было такое время, когда не четыре сезона люди считали, да, а считали два, зима и лето, зиму и лето. Поэтому вот граница, как раз весенней границей служил Егорий в день. И вот этот образ всадника на коне, да, это всадник, конечно, вот начинающейся весны, приходящий к нам тепла, света, да, приходящего мужского такого начала. Кстати, вот такое есть распространенное достаточно мнение, что Ярила – это бог солнца, да. Я не стала бы вот именно в такой формулировке говорить об этом, да. Во-первых, у нас про Ярила у нас свидетельство есть, но у нас нету исторических свидетельств о том, что его считали богом, да. То есть такая фигура, календарная, обрядовая, мифологическая фигура упоминается, да, упоминается с этим корнем много обрядов вещей. Вот. То есть это может быть и ряженый персонаж, там, вождение, вот, вождение Юрия, там, Егория, вот, там, похороны тоже, он переживает смерть и воскрешение, да. Вот. Но это все-таки мифологический персонаж, и он привязан очень сильно к сезону своему, да, но мы не можем ставить его в ряд великих богов, да, о которых у нас есть свидетельства, вот, что вот он был одним из именно богов вот, с большой буквы «Б», да, и тем более богом солнца. То есть вот эту силу, этот персонаж, он воплощает Ярило, воплощает ярую силу, да, вот все, что мы под ней перечислили, да, вот, и в том числе силу весеннего солнца, да, в этом смысле он связан с солнцем, но нельзя сказать, что он вот он бог солнца, и поэтому вот весной там что-то делается, да, то есть он бог солнца в том числе, потому что солнце также эту силу представляет, да, но это ярая сила, этот корень яр, да, он гораздо шире, чем солнечное тепло, да, вот весеннее воздействие солнца. Вот такое мнение у меня на этот счет. Так вот, наш всадник на коне, вот он, значит, есть красивая очень песня «Миф», я ее люблю, вот, она вообще весенняя считается и хороводная. Вот, причем хоровод не круговой, а хоровод такой вот стенка на стенку, да, то есть сходится один ряд подходит, кланяется, отходит, второй ряд подходит, кланяется, отходит. И так они всю песню вот так вот движутся. А вот мы уже на нашей студии по салоне этим занимаемся в этом году, эту песню под этот хоровод вводим. Вот, и это также сопрягается с игрой, возможно, вы знаете с детства игру «Бояре, а мы к вам пришли». Вот, да, когда вот две шеренги, и они вот тоже ходят, и какой-то диалог происходит у них ритуальный. Вот там невесту они хотят. «Бояре, мы к вам пришли, молодые, мы к вам пришли, а зачем пришли? А нам невеста нужна, а какая вам нужна? А нам вот это нужна?» Потом, значит, припираются, что она не подходит, почему? А вот мы это так решим, этот вопрос. То есть, в принципе, да, здесь свадебная тематика, эти игры тоже весенние. Вот игра «Бояре». Или второй вариант, игра «Просто сеяли». А мы просто сеяли, а мы просто вытопчем. А зачем? А чем же вам вытоптать? А мы коней выпустим, а мы коней переймем. А чем же вам перенять? Да, кстати, опять кони здесь появляются, да? И мы во всех вариантах видим противостояние двух, вот, двух групп, да? Это тоже очень весенняя тема. Часто бывает противостояние девушек и юношей, да, и в песнях, и в играх. Оно появляется как такая вот электрическая напряженность между полами, да, которая достигает своего пика в купальское время, да, и в песнях, и в действиях. Вот. И после этого как бы вот это магниты эти схлопываются, и у нас уже образуются пары. Дальше это вот энергия, вот накопленная энергия электричества, да, между полами, она, ну, приводит к образованию, собственно, пар и дальше образованию семей. Так оно все и должно быть. Здесь она уже появляется, вот, и мы видим обязательно свадебную символику, потому что всегда символы календаря, около года, они созвучны символами человеческого цикла, да, вот, и вот эта вот восходящая сила весны, она, конечно, созвучна юным, состоянию юного у людей, да, то есть молодые девушки, молодые парни, которые вот набирают свою силу, как Ярило, да, они пока растут, они пока, им все интересно, вот, они учатся, да, вот, они готовятся только вот к брачному возрасту, они подходят к нему, да, они его как-то испытывают на зубок, переживают какие-то чувства, вот это вот ярильное время, поэтому, конечно, в обрядах этого времени вот молодежь, она играет основную роль, да, то есть и хороводы, это молодежное дело, вот эти вот игры с брачной символикой, конечно, это все молодежное тоже, вот. И стало быть, мы вернемся к нашему хороводу шеренге, да, вот они ходят, и песня интересная, она довольно редкая, я вот только в одном вот месте, там, в соседней деревне мы ее нашли. На горке на Прекрасе Там стояла белая береза. На березе черный ворон. Мимо ехал князь Григорий. Не зря его так зовут, да? А вот. Хотел ворона подстрелите. Хотел перейка пообвите. Хотел телечко засолите. Не стреляй меня, князь Григорий. Будешь ехать ты на войну, будешь гукать перевозу через реку. То есть я ж тебе пригожуся. Коника твоего переведу, седельце твое перекину, тебя, молодца, не спокину. Вот. Такой вот интересный сюжет. Да, то есть мы видим всадника, который поднимается на гору, да, восходит на гору, на горе стоит дерево. Сама по себе картинка вот уже просто мифологии кусок, да, ничего не надо. И, конечно, это не про людей, да, это не про знакомого нам какого-то князя, да, эта ситуация абсолютно вот относится к мифологическому времени, да, и я очень связываю ее с календарным вот этим периодом, в котором приурочена песня, то есть к весне, да. Вот молодой всадник, поднимающийся на гору, это как раз тот самый образ, можно сказать, Ярилы, да, или вот Георгия, почему зовут князя, Григорий, да. А вот, то есть это княжеская фигура, не просто какой-то холоп там, да, коней пасет. А вот, поднимается, да, то есть солнце поднимается к своей высшей точке, да, световой день прибавляется, вот, все идет на рост, да, это дерево тоже, это некий центр мира, да, какая-то ось. Ну, можно так считать, конечно, это моя гипотеза, да, вы можете с ней не соглашаться, вот. И на березе ворон сидит, который, вероятно, может олицетворять предыдущий сезон, то есть зимний, да. Ворон всегда в мифологии, в фольклоре такой вот образ, ну, вот пограничный, да, он связан с какими-то дурными вестями, с предзнаменованием нехорошее, да, связь, конечно, тоже с темной стороной, с ночью, с магией, с нижним миром, вот со смертью, да, когда вот черный ворон кружится над трупами, да, на бранном поле, вот эта вся образность. Поэтому мы можем соотносить его, в принципе, с зимой. Вот. И хочет ворона пострелить, и наш герой, и ворон говорит с ним голосом человечным. Вот. Такой сюжет мы встречаем также в сказках. Такой сюжет мы встречаем в былинах. Вот. И говорит он о том, что давай взаимопомощь у нас с тобой будет. Да? Ты думаешь, что такой сейчас вот ты в силах, да, убьешь меня, и что? А вот будет низкое место, да, будет переправа через реку, вот ты будешь ехать на войну, вот уже сам по себе у тебя ситуация, ну, уязвимая, да, ты едешь на войну, ты можешь быть убит, да, и ты вот в этом низком месте находишься, переправа, как переправиться, куда деться? Вот, тут я тебе пригожусь, да, то есть сейчас мы наверху, если вот мы цикл солнечный годовой вот нарисуем, да, вот сейчас мы поднимаемся наверх, тут тебе хорошо, а мне плохо, да, я слабый здесь. А там вот в нижней половине я буду в силах, а ты будешь ослаблен, да. И вот там я тебе пригожусь, я тебя переведу через это место, коника твоего переправлю, да, вот такая вот картина мне увиделась, показалась очень как-то хорошо, гладенько легло. На календарные смыслы. Ну, давайте послушайте кусочек песни. На горе, да на высоте, ой, не клен деревцо там стояло. Я чуть другой вариант взяла про клен. Не клен деревцо там стояло, на том деревце черной воры. На том деревце черной ворон мимо ехал князь Григорий. Мимо ехал князь Григорий, хотел ворона застрелить. Хотел ворона застрелить, не стреляй меня, князь Григорий. Ну и дальше по тексту. Интересно, вот что в этих даже песнях, пышущих архаикой, да, и абсолютно вот не касающихся вот нашего мира, да, то есть явно это песни о других временах и о других персонажах, вот, то здесь с разрушением традиции, да, и с утрачиванием понимания, зачем это поется, про что это поется, появляются вот такие вот объяснения, мотивировки прикладные, да. Вот он хотел его застрелить, исполнитель думает, а зачем он его хотел застрелить? Вот он хотел перечко побить, хотел телечко засолить, да, вот такой голодный был князь, ведь соленая воронятина – это ж традиционное русское блюдо, да, вот прям хотелось ему очень заниматься этим, да, вот на охоте своей, другой добычи не было, ворона хотел он засолить, вот. То есть, да, вот здесь настолько явная такая заплатка на теле песни, да, вот эти те куплеты про зачем ему это нужно, вот, они действительно поздние, и не во всех вариантах они есть. Также мы с вами вот на колядной нашей встрече говорили про тоже очень песню с очень архаичным сюжетом, про мировое древо, да, наверху сидит орел, внизу плавает щука-рыба, да, абсолютно вот такой Игдрасиль. Вот. И тоже эти животные, значит, они говорят друг с другом о том, что и из орла, из меня сделают подушку, а из тебя, щука, сделают юшку, то есть уху, да. Убьют нас с тобой, мол, люди, и применят в домашнем хозяйстве. Вот. Да, то есть тоже эти смыслы появляются, когда мифологических смыслов становится недостаточно, когда они для человека теряют свою значимость, да, и просто вот эта картина дерева на горе и сидящего ворона, и поднимающегося всадника, она уже не кажется человеку значимой, чтобы про нее петь, да, и вот эта вот возможность убийства и последующая договоренность, да, она тоже сама по себе уже для него не так интересна, да, поэтому он дополнительные смыслы добавляет, придает, ну, объясняет, короче, вторично объясняет, зачем это делается. И вообще, ну, не всегда нужно доверять, да, мотивировкам носителей, да, вот мы записываем обряд, допустим, вождение стрелы, тоже очень архаичный обряд, он совершается поздней весной, вот, когда вот много-много женщин села, да, с песнями, вот они идут, они накапливают силу определенную, значит, круговые хороводы, потом шеренги, потом опять круговые, опять шеренги, абсолютно вот высокий звук, небывалый, да, там тоже песни в основном с летальным исходом, там добрый молодец кончается в каждой песне, вот, и бабушек спрашиваешь, для чего этот обряд? Вот, сейчас можно очень разные версии услышать, они довольно плоские вот для меня, да, это вот для отгона грозы от села. Вот мы защищаем, значит, уводим, поскольку эта процессия движется в поле, да, в жито. Мы уводим грозу, чтобы, значит, в село не ударило молния. Или мы все плохое из деревни выгоняем. Вот. Или это вызывание дождя. Или это все-таки какое-то воздействие на жито, куда они идут, что первоначально все-таки, на мой взгляд, хотя не исключает одно другого никогда, да, то есть то, что они говорят, мы это, конечно, это нужно записать внимательно и учтиво, да, но не нужно сразу быть уверенными в том, что ага, значит, вот оно как все обстоит, да, потому что носитель, к сожалению, сейчас он чаще всего неосознанный носитель, то есть слава богу, что он есть и что он донес нам что-то, да. Но дальше нужно это получить, принять и сопоставлять с еще... Что мы еще про это можем узнать? В других регионах, в соседних, в далеких, у других славянских народов, у других европейских народов, на что это похоже. А вообще в мире на что это похоже, да? И вот путем вот такого большого-большого кропотливого сопоставления можно уже какую-то ясную картину составить о том, чем это было первоначально, да, когда, во-первых, это началось. Если мы встречаем, ну, вот почти идентичные вещи у других индоевропейцев, да, что, скорее всего, это началось, когда еще эти все народы были единым племенем. Как, например, вот обливание весеннее, да? Мы говорили про росу, мы говорили про то, что Егорий наш пришел обросившийся, обмочившийся, и волочевники тоже волочились, намочились. Вот. И вот эта идея воды, влаги, да, она иногда принимает образ обрядового обливания, обрядового купания. Купание попозже, да, у нас, а вот обливание, оно очень тоже хорошо, да, как раз вот для вызывания того самого нужного дождя, да, для принесения этой плодотворной, животворной силы вот тем самым людям, молодым, девушкам, парням, да. Значит, начиная с Егорьева дня происходят весенние вот эти обливания. Конечно, это все шутливо, конечно, там все есть также проявление внимания, лично симпатии, да, вот там кого ты обольешь, значит, девушку, которую никто не облил, она, значит, обижается, что внимание к ней не проявили, да, вот, то есть это вещи такие. Обрядовый план, личный план, вот здесь все так шуточно и такое вот, все это сопоставляется вместе всегда, неразрывно. Вот. И это весеннее обливание у нас присутствует у восточных славян в разные обряды весны. Оно встроено, да, вплоть до Троицы. И, ну, до Купалы, на Купалу обливается и купается тоже. Да? То есть это все вот это вот пробуждение животворной силы, передача ее от воды, да, и вот вызывание достаточной влаги на сезон нам, всем, и земле нашей, вот. И такие же обряды мы встречаем у других народов Европы, и вот, например, в Индии есть праздник Холи, да, который, собственно, с нашей масленицей по времени соотносится и по основной символике своей магической Холи. Да, но сейчас они там краской пачкают друг друга краской, пуляются, вот, значит, красками. Но изначально это была вода, да, то есть там тоже есть вода. Вот. Это у них раньше, поскольку там жарко, да, но вот тоже вот эта весенняя идея обливания, да, которая живит, которая радует, которая является тоже вниманием, да, является эротическим каким-то действием, да, и одновременно магическим действием, земледельческим, да, все это вместе. Оно сохранилось у них до сих пор. И поскольку мы это видим, да, везде, то мы можем делать вывод о том, что обряд обливания весенний, да, он происходит вот с доиндоевропейских времен. Ну, то есть когда эти народы еще не разошлись. То есть они понесли его с собой в свои новые земли. Да, как-то он у них по-разному там развивался, наполнялся деталями, да, приурочивался потом, ветвилось все это. Но вот он оттуда. И много другого такого есть. Тоже. Это дикая, дикая древность, просто волосы дыбом. Какая это древность, какие вот наши даже привычные нам такие обряды, обычаи, да. Ну, просто народные такие, простенькие, да. Но вот они порой действительно в такую древность уходят, что прям, ну вот, пропитываешься благоговением к этим вещам. Ну, давайте скажите, есть ли там вопросы, может, какие. Да, вопросы у нас есть. И вторая часть, если ты готова, она вот тоже не за горами, я готов ее запустить. Да, давайте. Хорошо, итак, после небольшой отбивочки мы приступаем к зачтению вопросов, реплик, комментариев, которые, еще раз напоминаю всем, мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это в первую очередь slavradio.org, Славрадио пишется одним словом, латиницей, и также канал YouTube, youtube.com/slavradio. Также напоминаю, что гоблинов мы не чествуем, если не умеете нормально себя по-человечески вести, то мы вам даем отворот-поворот и в баньку вас направляем. Так что общаемся с человеками во всех смыслах этого слова. А сейчас небольшая отбивочка и начинаем взаимодействовать с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 апреля 2019 года, вторник. Обряды и песни Ярилина или Егорьева дня. Это тема сегодняшнего эфира. И Лада Корнеева, Алексей Орлов находится в виртуальной студии. Лада, замечательный доклад сделала с песнями, с рассказами. Мне очень понравилось. И у нас тут достойные вопросы из нашего чата slavradio.org. Это наш сайт и канал Ютуба. youtube.com/slavradio. Славрадио там и там, одним словом, латиницей. Татьяна Ветлицына. В Сибири когда будет целебная роса? Есть такой день? Вам нужно свою местную этнографию поднять, когда в ваших землях считается целебная роса. Опять же, Сибирь ведь большая, и в том числе по широтам. Да? Посмотрите по местному вот, календарю, народному календарю. Но попробуйте, вот сегодня уже пропустили, да, вообще есть она у вас или нет. Я как-то отслеживала, и действительно, именно вот в этих числах она появляется. Прям до этого идешь, травка молодая есть, но сухая, да. А вот в Ярилин день выходишь с утра, раз, роса появляется. Это так удивительно, это так прям удивительно, что вот у Земли эти циклы, да, и они год от года повторяются. Угу. Далее, Кражемелик Вархмурка задает вопрос. А что значит Ярилины песни? Ну, я же говорю, я Ярилиными песнями называю песни, приуроченные к этому времени. Их вот в этнографии называют Егорьевские, то есть деревенские люди, да, исполняющие их. Они их называют Юрьевские, Егорьевские песни, да, которые исполняют в это время. На сам праздник и вот где-нибудь в районе него. Вот. Есть цикл песен в целом весенних, да, которые называются просто весновые, весенние, да, или вот карагоды, да, мы с вами говорили вроде бы уже в прошлой встрече, что хоровод, да, это дело не развлечение, а это обряд первоначально, да, он связан очень с земледельческим. Такой магии и циклом, поэтому он приурочен строго к весне, крайняк лета, к началу лета, да, поэтому вот круглый год водить хороводы, это, ну, не по традиции, и хороводные песни, это тоже весенние песни, по их звучанию очень часто можно. Ну, вот есть хороводы, песни хороводные более архаичные, по их звучанию можно как раз заметить, что они весенние, они очень соотносится вот с остальными, с календарными обрядами, песнями весенними. Поздние хороводы, они такие больше как лирика, да, там и смыслы такие, что вот я его люблю, вот он меня не любит, вот я к нему пойду, вот он от меня убежал, там такое, да, лирика. Поэтому у них вот и содержание, и звучание уже теряет весеннюю такую, акцент, такие весенние ароматы. Вот. Но все равно, поскольку они хороводные, то иногда из них можно весенние смыслы и символы извлечь. Mm-hmm. Про того же самого коня, например, который в чистом поле под Яваром разгулялся Юрьев конь. Юрьев не просто, да? Хвостом море расколыхал, копытом землю разбивал. Да, то есть это такой конь совсем даже серьезных масштабов, да, если он может сколыхать море и разбить камень копытом, да, то это конь какой-то мифологический такой конь, может быть, даже великанский, да, вот, такие бывают хороводные песни, и в них вот такие вот тоже не совсем про людей смыслы. Прям всем коням конь. Да, ну, первоконь. Ну да, да, хорошо. Я так удивляюсь, с чем же девушка пошла, что парень от нее убежал? С гранатой наперевес, что ли? Что ли? Ну, не подошла. Там же много есть, в лирике очень много есть про несчастную любовь, про измены, про то, что он полюбил другую, там, вот, обманул ее, оставил, там, уехал в город, обещал, там, и не женился, не вернулся. Угу. На Муромской дорожке стоял три сосны, да? Хорошо, идем дальше. Игорь, какую же символическую смысловую нагрузку несет пасхальный кулич? Вот дается Игорю про Пасху все равно. Его форма и украшение, присыпка, обмазка гоголь-моглем. Почему и зачем именно такой формы и вида? Ну, вы спрашиваете, у вас свой ответ готовый есть, потому что об этом много достаточно пишут, что вот кулич, вот он такой должен быть очень высокий, и вот белая глазурь, там, да, это все мы встречали, но я не так топорно не стала бы соотносить, да, я все-таки сказала бы про то, что кулич это именно сдобный хлеб, сдобный, да, то есть с символикой роста набухания, раз, потом туда кладутся начинки, да, вот в тесто кладут цукаты, кладутся орехи, да, то есть это хлеб изобилия, да, мы можем его сопоставлять действительно со свадебным караваем, и, кстати, кулич ведь не везде, он именно формы, какой вот сейчас в магазинах продается, да, бывает калач, например, да, регионально, это вот, ну, тоже не надо цепляться за известное одно, известное вам, да, вот. Потом, ну, про глазурь это просто смешно, потому что глазурь белая, она появилась очень поздно. Раньше не было сахарной пудры, раньше не было сахара. Вот, и ничем их там не глазировали, эти куличи. Их могли перед выпечкой смазывать, конечно, чтобы они блестели, как любую выпечку, да? Сметаной там, или яйцом, там, или молоком. Вот, но белая глазурь это наше время совершенно. Ну, ладно, 19 век, городская культура, пожалуйста. Вот, так что, нет, это слишком... Ну, как бы это, ну, такая шутка, да, это можно похихикать над этим, да, вот. Но все-таки я про то, что настаиваю на том, что кулич, он несет идею обилия, идею вот, программы изобилия, сытости, множественности и приумножения всего в хозяйстве и в семье. Вот, ну, вот такой вот у него очень для весны уместный цикл. Хорошо. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Лада. Когда я слышу, что после того, как происходит отпирание земли ключом и появляется роса, мне представляется почему-то другое значение ключа. Как источника воды, то есть родника. Известны ли обряды с родниками, призванными к балансу осадков в летнее время? А, ну, да, известны, но только они не связаны, по-моему, с вот этим ярильным днем. Ключ, ну... Конечно, источники из недр, да, бьющая вода, она, вообще эти источники, они почитаемы, да, и до сих пор они почитаемы, правда, там сейчас лепят иконки где ни попади, да, и уже это почитание через христианский эгрегор производится, и в основном на источниках у нас богородичные иконки и богородичный культ, ну, потому что это недра, да, это, опять же, вот... Богородица, она, в общем-то, приняла на себя функции богини-матери, да, и церковь, в общем-то, христианская вера, она достаточно патриархальна, да, идеология сама, да, и Бог-Отец, и все остальные ипостаси, они как мужского пола, но народное сознание никак не хотело с этим смириться, да, поэтому Богородица восходит, неуклонно восходит в разряд божества, да, хотя, ну, как в Библии нету предпосылок, она вообще как бы там не сразу появилась и далеко не сразу приобрела какие-то вообще почитаемые черты, там несколько веков прошло, пока все согласились, что да, пускай так будет, да, вот, и, но она постепенно пришла к этому все равно, причем во всех, не сговариваясь, во всех культурах, взять Мексику ту же, да, как почитается там Дева Мария, вот, и у нас, и у всех остальных, потому что эта фигура очень нужна, вот, и приняла на себя Богородица функцию богини и функцию в том числе Матери Земли, вот, а у Матери Земли вот ее вот эти вот источники водяные, да, вода и земля это две женских стихии, и здесь они даже совмещаются, да, потому что это вода, происходящая из земли, да, из лона земного. Поэтому в основном эти источники окружены именно женским культом, да, если там придается какой-то персонаж, то в основном это женские святые. Ну, не обязательно Богородица, можно там Параскева Пятница, там любые, либо их много, да, вот, почитаются. И это раз. А два, что, конечно, у источников земной воды, то есть колодцы, родники, ключи, вот, у них происходят обряды, да, вызывания дождя, поскольку негде больше взять воды, когда у тебя засуха, да, а тебе нужно стимулировать воду верхнюю, то, ну вот, в общем, считается, что источник, в принципе, он единый, да, и ты просишь там, где есть, чтобы послали туда, где нет, да. Они ходят, они разговаривают, они бросают туда жертвы, в колодцы, да, в родники, бросают туда, вешают вокруг там полотно, если это сильная засуха, прям кризис, то, может быть, это обыденное полотно, то есть сотканное от кудели, спряденное и сотканное за одни сутки, да, общинным образом, это такая прям серьезная жертва, вот. И, ну, значит, бьют воду палкой, чтобы как бы ее пробудить, вот этот лед, невидимый лед разбить, да, пашут реку, например, да, то есть перепахивают поперек эту реку, чтобы, опять же, нарушить вот ее вот какую-то замороженность, цельность, которая сейчас не нужна, потому что нужен дождь, вот. Это, кстати, все в основном женские обряды, да, вот пахота реки. Тоже это обряд, как опахивание села и как троицкие обряды. Это строго женский, куда мужчины не допускались. И женщины должны быть там в нижней рубашке. А там, где нижняя рубашка, да, там, в общем, нагота очень близко. В принципе, это, ну, как белье, да, только у нас сейчас другое белье, а рубашка это было белье. Вот, и под ней ничего не было, собственно, да. Вот. Так что да, эти обряды есть, вызывание дождя с помощью земных источников, вот, какого-то физического на них воздействия, обращение к ним, жертва им, вот, это все есть. И, ну, и обливание из них, кричание в колодец. Кстати, через колодец также могут общаться с мертвыми предками, общение с мертвыми родителями через колодец, приглашение их к нам в гости в определенные дни нужные, да, года, через колодец, может быть, передача им туда даров и вещей личных. То есть колодец тоже такое пограничное место. Ну, собственно, туннель, да, туннель под землю, что там говорить. Угу. Вот. И в противоположность вызыванию дождя есть обряды отгона, да, грозовых туч, отгона дождя. Это более насущно во второй половине лета, как мы уже говорили, да, когда у нас жатва, нам очень нужна хорошая погода, чтобы успеть сжать все, вот, и убрать с поля. Вот, тогда уже можно выдохнуть, прям все, получилось, все состоялось. Вот. А до этого, да, грозовая туча очень опасна, поэтому действительно песни есть отгоняющие, тоже очень редкая вещь, отгоняющие тучу. И обряд, много очень вариаций, да, но в частности отгон тучи женским естеством, да, то есть женщина становится, поднимает вот так подол в сторону грозовой или городовой тучи, да, и вот считается, звучание определенное тоже очень такое, очень зычное, очень напряженный звук, вот, вибрирующий такой, да, это все вместе, значит, должно эту грозовую тучу отпугнуть, отогнать, разрушить. Вот такие у нас вещи культура сохранила. Угу. Интересно. Вот по поводу ключей, мы в прошлой передаче тоже ключи затрагивали, когда на живоронках смотрели отпечатки ключей. То есть и ключ, да, там тоже применялся. Те же самые ключи, но вот живоронки приносят, это еще как бы ключи от первой двери, да, это вот отмыкание весны, отмыкание тепла солнца, да, вот еще пока не земли, там земля снегом покрыта, да, отмыкание весны еще сначала, а вот сейчас уже отмыкание земли, это уже такая потайная дверца, за которой прямо вот самое священное находится. Кстати, о священном, вот это вот ключ-замок, да, это известный эротический образ, да, вот, и эротические обряды в связи с отмыканием пашни, да, они также записаны, что, во-первых, определить степень готовности пашни к севу, да, что можно ли уже пахать землю, достаточно ли она отогрелась, да, и прогрелась, и готова, определяли, в общем-то, очень природным таким методом, садясь на нее голой попой. Садишься на землю, и ты сразу понимаешь, уже пора или еще не пора. Ну, первый раз вот мы с вами, городские жители, может, не поймем, да, А вот крестьянин, он, у него это место уже было видно настроено хорошо и уже вот определялось таким образом. Вот. Но здесь есть эротизм, да, и это продолжается. Это может быть отголоском следующей темы, когда вот пробуждение Земли включало также эротические действия по отношению к Земле, да, то есть, например, наверное, многие слышали, что мужчины идут сеять, они должны идти без штанов, да, в одной рубашке с голыми ногами они должны сеять семя, то есть это семя соотносится с их оголенным низом, это как бы их семя, потому что это их земля, они хозяева, они ее оплодотворяют, да, она с ними вступает в взаимодействие не семечками, да, а им это надо, да, вот, то есть вот символически они ее оплодотворяют. Бывает, что и не символически, а записано действительно о том, что мужчина мог имитировать половой акт с землей, с пашней, то есть вырываешь ямку, да, и имитируешь половой акт. Вот. Другая вариация тоже записанная, когда брачная пара катается по пашне, да, катаются, они обнимаются там. Вот, и, конечно, это тоже образ соития, это тоже отголосок соития, да, которое, возможно, в более древние времена там было. Вот тоже такие вещи у нас интересные в традиции есть. Угу. Ты здесь упомянула, что куда ни попади часто всякие знаки и символы прицепляют различные фанатеющие товарищи, и потом возникают разные казусы. Ну, я уж не говорю там про то, когда рядом с канализационным выходом в реке какая-то прорубь делается, туда почему-то все идут купаться, а потом вдруг что-то всплывает не то, не сё в этой якобы освященной воде. Но таких случаев огромное количество. Здесь на самом деле ничего смешного нет. Это печалька, что люди так выбирают места. А вот менее известные случаи, вот не так далеко от меня здесь есть место, стоит, ну, что-то такое наподобие чиной, не знаю, часовеньки, наверное, как это назвать, над родничком якобы. И многие останавливаются, там водичку берут, и я тоже думаю, дай-ка попробую, что за водичка такая. Взял на пробу, привез и стал смотреть ну, есть прибор измеряющий. Я ужаснулся, там превышение всех допустимых параметров в десятки раз превышено, просто вот превышено. Плюс аромат такой, знаешь, тухловатого болота. Я потом стал прослеживать, откуда эта вода? Это не родник. Это то, что пробилось через дорогу от недалеко находящегося озера. Это не родник. Родник, когда он в горку бьет, вот снизу, из-под земли. А это просто пробила вода из озера и стекает. И вот все весной, вся дрянь, гадость, которая там рядом находящиеся села, которые сливают туда не пойми что, она сюда просачивается, люди пьют, а потом начинают болеть. И думают, что вот из-за чего у них болезни идут. То есть, друзья, не везде, где что-то написали, якобы священное, это является священным. Будьте осторожны с этим. Потому что таких случаев огромнейшее количество. Это правда, да. И, кстати, они говорят, ведь эти случаи говорят о том, что у человека есть потребность в священном, да, ему хочется почитать. И он идет в лес, он видит родник, у него есть чувство, что это все свято. Но он, мысля в христианских, допустим, терминах, он выражает это через них. Ему хочется поставить там крест. Ему хочется привязать туда какой-то случай, значит, из жизни святых. Конечно, кому-то что-то приснится, что здесь бежала Богородица, и вот она там, значит, за ней гнался там черт, и вот, значит, на этом месте она там превратилась, там он там, да, такого много, да, быличек таких. А, вот, и, то есть, он хочет выразить вот это чувство священного, да, но он это делает так, как умеет. Иногда действительно получается, ну, вот, не пришей кобыле хвост. У меня тоже в лесу два родника есть в Битцевском. Один уже, ну, необратимо охристианин, да, вот, там уже все стоит, все, что можно, там и крышечка, и маковка, и луковка, и крестик, вот, в общем, все там уже сделали. Люди вот, ну, вот, у них вот позыв такой есть, да, продолжить вот, почитать это так, как они хотят, да, как им это понятно, но... Ну, почему люди других конфессий должны смотреть на эти луковки и маковки, да, если человек буддист пришел атеист, пришел мусульманин, для них это прекрасная чистая вода природная, как она связана с христианством? Абсолютно никак, да. Но вот человек вот выразил, а поскольку их у нас формальное большинство, да, то мы это наблюдаем, да, что это появляется. Да, печально, что за фанатизмом люди не понимают, что у нас многоконфессиональная страна, во-первых. А во-вторых, у нас религия убрана от государства, и мы светское государство. И поэтому, когда едешь по дороге и видишь кресты, кресты, кресты в европейской части, как-то непонятно, маковки и так далее. Но а если пришел на самом деле мусульманин, что ему туда вход теперь запрещен? Или буддист пришел, или там кто-нибудь, ведун какой-нибудь пришел? Что, туда нельзя заходить? Кто-то, получается, присвоил себе это месторождение или там родничок или ручеек. Вот это мне не совсем понятно. Друзья, вы не забывайте, здесь многоконфессиональная страна, и люди разные живут. Не надо себе присваивать природное, потому что это влечет в дальнейшем к каким-то неприятностям со стороны других конфессий. И кто-то потом прибежит, например, и будет сжигать храмы, и будет там ломать кресты, а вы потом будете с мусульманами воевать. Зачем нам это надо? Зачем? Давайте вот так вот придерживаться нормальных взглядов на жизнь. Я думаю, что среди наших слушателей как раз люди разделяют эту мысль в основном. Хорошо, идем дальше. Максим Архипов. Лада, а почему в Млечном Пути, где в основной форме жизни является млекопитающий, символом мироздания в народной традиции является зародыш птицы, яйцо? А млекопитающие кем являются? Ну, млекопитающие – это уже повыше птицы. Ну, так, основной формой жизни является млекопитающий, так написано. Формой жизни. Ну, потому что яйцо, оно зародыш удобный, да, оно, его вот можно держать в руке, да, чей еще зародыш вы можете держать в руке. И на самом деле по поводу вот этой лестницы оценочной, я бы с ней не согласилась, да, потому что с точки зрения гриба мы все какие-то побочные левые продукты, совершенно неказисто устроенные, да, вот грибы, они, например, отдельное царство, у них все очень классно, они выдерживают и радиацию, и температуру немыслимую, и все, да, и у них есть там своя способ сообщения там внутри там ихней вот группы, да, то есть и это нам с нашей колокольни кажется, что до нас только все росло, и вот мы вершина эволюции, да, с точки зрения насекомых это не так, с точки зрения грибов там и камней, например, это все вообще какое-то мельтешение ненужное и смешное. Вот, я вот, знаете, о том предлагаю помнить, да, что мы все вообще-то созданы из единого существа, если вот мифологически, да, рассуждать, из единого существа, которое нас всех объединяет, да, и оно древнее нас всех и древнее всех имен, вот, и оно дало всему жить, да, и дало всему свое предназначение, вот, и человеку, наоборот, хорошо бы вспомнить сейчас о том, что есть еще кто-то, кроме людей, да, и у них тоже есть свои интересы. Если они не говорят на нашем языке или не выражают там свою боль так, как мы ее выражаем, это не значит, что у них ее нет, что у них нету мыслей, чувств и эмоций. Вот. И даже, ну, если не эмоции, а просто, в общем, у них права есть, по крайней мере, жить на этой планете, потому что они здесь жили. А иногда очень раньше, чем мы, на миллионы лет раньше, чем мы. А сейчас это все вот тоже как бы дальше. Ну, на, да. Обочине, на, ну, обочине. Да. Такой детский превентивизм. Вот все, что сейчас есть, все мое. А все, что до меня не было, все равно мое. И главное, я здесь крутой, я здесь самый главный. Главное, я, да, чтобы мне было хорошо сейчас, а дальше хоть трава не расти. Ну да, из-за чего ты здесь на земле, человек, живешь, многие не понимают. И любой жучок-червячок может быть намного важнее, чем ты с таким примитивным мышлением, дорогой мой товарищ. Подумай об этом. Потому что червячок, жучок хотя бы пользу делают для этой жизни. А вот что ты сделал для жизни, еще под большим вопросом. И сделаешь ли вообще что-то? Они хотя бы свою роль выполняют. Угу. Да. Хорошо, идем дальше. Татьяна Ветлицына. Где найти тексты песен? Тексты песен. Если вам что-то конкретное понравилось, вы мне пишите. Я есть ВКонтакте, Лада Корнеева. Вот, я вам пришлю. Потом у меня есть сборник весеннего обрядового фольклора. Вот, там многие песни расшифрованы, тексты. И они тоже там разобраны по папочкам. Заклички, Масленица, Ярилин день, Вождение стрелы, Хороводные, пасхальный цикл, Русалии. В общем, все так любовно. У меня какие-то годы, когда еще не было детей, было время любовно все это рассортировать. Вот, а потом только уже добавляю. В общем, там сотни аудиозаписей и деревенских, и такие уже осмысления городских ансамблей, да, и даже фолковых, то есть современный чуть-чуть добавлением. Вот. Там слова есть, ну, не всех, но многих песен. Тоже через меня можно это получить. Угу. Хорошо. Далее, Сергей Вакурин. Вопрос, честно говоря, мне не совсем понятен, но зачитаю, как он написан. Вопрос ведущему диалог. Георгий Победоносец пронзал красного дракона, в скобочках символ Китая или Чиная. Это победа Руси над Чинаем. Это вы не знали, хотя у меня нет достаточных доказательств. Но если брать иконографию, то не всегда этот дракон красный. И уж точно ни про какой Чинай там не сказано, не написано. Это чья-то современная интерпретация. И, в общем, да, на то они и мифы, что каждый человек в каждой конкретной эпохе может прочитывать свои актуальные смыслы в этом мифе, в этой картине. Это прекрасно, это как раз и делает миф мифом и архетип архетипом, да? Вот, то есть в каком-то срезе это действительно будет победа России над Китаем, хотя где она, что-то я не вижу ее. Вот, а в другом это будет совершенно другое, и оно все абсолютно не противоречит друг другу. Ну да, хотя мне вот такие постановки вопросов «это вы не знали» так иногда умиляют. А почему вы думаете, что кто-то этого не знал? Ведь если кто-то занимается народным фольклором, изучением, то все версии, начиная и от современных, и от более поздних, до более поздних, скорее всего, были пройдены и были рассмотрены. Где-то что-то сходилось, где-то что-то не сходилось. Но, во всяком случае, про победу над драконом, красным драконом Георгия Победоносца, ну, это, я думаю, всем известно в данном случае. Поэтому открытие Америки вот такое, это вы не знали. Не знаю, подходит оно в данном случае или нет. Если, может быть, где-то задали вопрос на улице вот такого формата, ну, тогда бы да, это был бы триумф, и вы бы наслаждались тем, что говорили, да ну, да правда, да не может такого быть. Здесь все-таки люди, которые фольклор с разных сторон изучали, и правдоподобные, и неправдоподобные версии, и много чего, и разновидности их. Ну ладно, идем дальше. Алла, здравия всем. Вопрос Ладе. Получается, все игры, связанные с катанием яиц по земле, это магический обряд ладования земли? Это как знахарки выкатывают сглазы и порчи с человека? Ну, интересная версия, но я думаю, что игры с яйцами – это все-таки игры, да? И они бывают разные. Вот сейчас, опять же, у нас в массовой культуре известно одно – битье яйцами. Да? Битье, чье яйцо разобьется, значит, тот проиграл. Вот. Но есть, да, действительно, катание на дальность, кручение, у кого дольше прокрутится, кручение, чтобы коснуться соседних яиц, тогда ты их забираешь себе. Вот. Это, кстати, на кёрлинг очень похоже. Потом прятание яиц в траве. Вот, чтобы находить. Вот. Ну, много игр с яйцами у нас есть и в Европе. Вот. И я думаю, что здесь все-таки принцип обрядового, что здесь появляется яйцо, и здесь появляется игра. Сама по себе игра – это тоже ну, магический инструмент. Да? Игра – это проигрывание каких-то действий символических, да, которые здесь уместны. Игра – это вхождение в состояние, ну, наверное, все-таки необыденное, да, потому что ты делаешь то, у чего нет практического смысла, да, то есть ты делаешь символическое, ты становишься не собой, ты помещаешь себя мысленно в обстоятельства нереальные, да, какие-то другие, да, допустим, вот жмурки, да, мы играем, что этот человек может нам причинить вред, мы должны от него убегать, он играет, что он не видит, да, там вот тоже вообще это что-то, ну, связано с миром мертвых, об этом есть исследование, да. То есть сама по себе игра, о ней написаны тоже книжки и статьи, это уникальное вообще явление, да, психологическое и культурное, вот, поэтому сама по себе игра здесь, она тоже играет обрядовую роль, я бы не стала ее исключать. Ну, ладование земли, катанием яиц, ну, помимо того, что я сказала, ну почему нет, пускай будет, да. Как мы гладим коровушку яйцом, так мы вот и землю гладим яйцом. Но тогда бы, мне кажется, могли сохраниться бы какие-то приговоры об этом. Ну вот я не встречала. Интересно, попробуйте, что вы ощутите. Хорошо. Напоминаю, что тех, кто пишет свое наименование не славянскими какими-то именами, а непонятными латиницами, то в этом случае мы называем таких дядя Степа и тетя Степанида. Так вот, дядя Степа пишет: может, есть у сказительницы страниц с соло-записями или в составе ансамбля? Моими, да. У меня в ВКонтакте висят аудио, есть раздел, где я пою. Там и я пою, и с ансамблем. Я сейчас занимаюсь в двух ансамблях. Наиболее из них прилично звучащий ансамбль «Равень». Уже и видео есть, и аудио этого ансамбля можете слушать. Отлично, «Равень», запомните. Если вдруг по каким-то причинам вы не нашли «Ладушку», то в этом случае не огорчайтесь. Заходите на slavoradio.org, там у нас есть сказители, авторы. И вот там обязательно есть контакты Лады, вы можете с ней связаться, перейти на ее страницу. В общем, ничего не потеряете, если вдруг не удалось вам найти. Не расстраивайтесь. Далее, Ярослава. Лада сама проводила обряд в селе или кому сказывала? В селе? Написано «в селе», да. Проводила ли я обряд в селе? Про стрелу, может быть, это речь? Про не знаю. Не знаю. Вот написано, как написано, так и прочел. Или кому сказывала? Ну вот, если про стрелу, да, я была два раза на вождении стрелы, участвовала в обряде. И я вообще довольно часто об этом рассказываю, потому что ну, это такой ресурс, он до сих пор меня питает, да, вот пребывание на настоящем обряде, который непрерывно сохранялся, да, в традиции, несмотря вот на века гонений, да, и до сих пор там поп клюет, что опять вы, мол, я вас в церковь не пущу, свою стрелу там водить, все язычество. Вот. Но она все равно остается, да, вот. Конечно, разрушается тоже со временем. Это очень сильная вещь. Вот. Я была, и она проходит на Вознесение. В этом году 6 июня это будет, и можно прям поехать и посмотреть, и поучаствовать в селах Брянской области в некоторых, и в селах Гомельской области Белоруссии соседней, да. То есть это единая вот традиция местная у них. Оно проводится, да, в Беларуси это прям поддерживается очень сильно, там журналисты, там школьники какие-то приезжают, там все кино снимают, там про них, вот. У нас, наоборот, это так достаточно глухо, никому не надо, да, так бабушки себе сами вышли, вот, прошлись, попили, попели, вот, и разошлись. Угу. Интересно, интересно. Хорошо, далее, Владимир Черкас. Такие глубокие познания обрядовости каким образом помогают в повседневных заботах? За окном вид на городскую среду, а вот если же такие знания, да к нашим коровкам применить, эх! Коровкам, да, но если люди работают со скотиной, допустим, то они это все равно будут использовать что-то из этого, да, и будет оно передаваться там у них, что «слушай, Манька, ты знаешь, что ты, когда на работу выходишь, надо там, допустим, белый платок одевать, чтобы молоко было белое, да, там. Ну, то есть это передается в живом виде, когда действительно вы от этого зависите. Оно или передается, или рождается вновь, да. То есть всегда в любых сферах, будь то аграрных, крестьянских, будь то новых, появляются обряды, появляются верования, если человек жизненно зависит от чего-то и не имеет над этим контроля. Люди выходят в плавание, они делают обряды, чтобы вернуться. Пилот отправляется в полет, у него есть свои приметы, у него есть свои счастливые вещички, у него есть приговор, молитва, да, что-то там, с какой ноги встать, куда повернуться, куда плюнуть, чтобы вернуться живым и чтобы все было. Да. То есть это есть в нашей жизни на самом деле, да, если вы вот, современный такой фольклор, да, шахтеров, летчиков, водителей поездов, там, да, вот. Этого много, да, оно записывается, кстати. Вот. И, во-вторых, да, мы можем обряды, которые мы записали в крестьянстве, да, у нас большой набор этнографии, багаж, мы можем его думать, как можно применять. Ну, допустим, где бы вы ни жили, да, в деревне или в городе, вы выходите из дома с утра, да, ну, благословитесь вы, выходя из дома, через порог переступая. Какая разница где? Это вам нужно будет и там, да? И наоборот, там, или солнце вы увидели, идете вы по асфальту, или вы идете по тропинке деревенской, вы солнце увидели, ну, поздоровайтесь с ним, да? То есть это очень нетрудно в свою жизнь добавить, если мотивация есть. Угу. Хорошо. Еще два вопроса. Первый от Степана Родионова. Что насчет замасливания, как написано, читаю, замасливания организма? Заматливание. Это, наверное, какая-то новая угроза. Дрожжи уже побороли. Сахар. Что еще там? Теперь замасливание. Но, может быть, имеется в виду вот эти вот гидрогенизированные масла, ненатуральные, да, которые вот мы из маргарина там получаем, да, то есть нефтепродукты, по факту, которые не усваиваются нашим телом и остаются в сосудах наших, да, вот это все имеется в виду. Это не касается нашей сегодняшней темы, да, вот, но лучше есть натуральную еду, чем натуральнее, тем лучше. И масла в том числе. Ну да-да-да, натуральные масла. Кстати, первый маргарин не был из нефтепродуктов. Еще при Наполеоне он был введен, потому что не хватало натурального масла. И ты знаешь, там были все ингредиенты натуральные. Молоко натуральное, сливки натуральные. Рубленное, правда, там присутствовало коровье вымя. Мелкорубленное и много чего другое. Ну вот и был цвет у него такой, знаешь, своеобразный. Не масляный. Это потом сейчас уже там в масло стали превращать по цвету и по запаху. Так что маргарин давненько... Это сейчас, может, что-то добавляют не то. А тогда нормально все было. Ну ладно, идем дальше. Анжела. Так никто и не скажет про то, как сегодня солнце утром играло, расстроена Анжела. У вас играло, да, я не видела. У нас что-то тоже пасмурно было, и я не смог увидеть. Ну, видимо, у Анжелы играло. Анжела, так написала бы, а у нас так солнце играло. Мы все плясали, пели, хороводы водили. Ну да, это вот тоже есть ряд поверий, да. И он к разным календарным дням приурочен, что, когда вот должно играть солнце. Это дни... ну вот сильного солнца, это может быть на Ярелин день, да, поскольку это день, ну вот, связан с солнцем, как и вот вся вот эта ярь, да, мужская такая весенняя сила, тепла, да, света, вот, то, конечно, можно ожидать, что здесь солнце будет почитаться и вести себя как-то выделенно, вот, на Купалу очень часто ожидают игру солнца утром, да, после Купалы, вот, ждут его, караулят это солнце и ждут, что оно будет особенно себя вести, цвета какие-то давать, сходить и прыгать, обратно прятаться. В общем, вот это. Это сулит тоже. Кто это увидел, сулит большую удачу в году и вообще год хороший. Mm-hmm. Кстати, у нас следующая встреча как раз будет в районе Купалы. Это я плавно завершаю. У меня дети уже пришли, сидят на ушах там. Вот. 18 июня мы наметили купальскую встречу, расскажу, спою вам. Очень там тоже много древнего, интересного. Видно, дети, да, пришли. Хорошо. Лебедь, рак да щука пишет. Жаль, эфир не часто. Но у нас пока 3 раза в неделю. Если вдруг появятся еще ведущие, то будем каждый день эфиры устраивать. А может быть и не по одному, может быть и по 2. Так что приходите со своими творческими началами, и будут у нас чаще эфиры. И Лада будет чаще появляться, и другие уважаемые люди. Ну что же, давай подводить итог нашей встречи. Желать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям. Доброе и вечное. Вот я вам скажу, значит, похлопывают вербы, это, кстати, тоже, ну, Библия не пишет, да, про вербы, ничего. Похлопывают вербой домочадцев, это приурочено сейчас к вербному воскресенью, но изначально тоже, да, это вот идея первого зацветшего у нас дерева, да, верба. Почему она появляется? Потому что еще листьев нет, а у нее уже цветы, ее вот эти вот почки, да, пушки, это ведь ее цветы. Поэтому это вот весть, да, весть о том, что все растет, все цветет, все плодоносит, собирается, да, вот, и мы передаем ее нашему хозяйству, нашим домочадцам, нашей скотине, вот, эту здоровую, живую, сильную такую вот энергию передаем, и вот когда хлопают, значит, всех этой вербой, говорят, не я бью, верба бьет, будь здоровым, как верба, будь высоким, как верба, а здоровым, как вода, а богатым, как земля. Вот в эти дни пробуждающейся природы я вам этого желаю. Пусть мы входим в контакт, да, с этими силами, чувствуем их, и тогда они с радостью передадут нам все, что у них есть, все их потенции, и будет это на благо. Благодарю. Очень доброе пожелание, добрый эфир очередной у нас появился. Друзья, следите за анонсами, следите за эфирами, задавайте вопросы, пишите, взаимодействуйте. И главное, изучайте наше наследие всесторонне, с разных сторон. Найдется истина, обязательно определиться, где вот наше настоящее придет. Главное, чтобы вы искали, а не сидели на месте. Через это, через другое, через третье, но вы придете, если ищете. Если же просто лежите на диванчике, то ничего хорошего для вас не будет. Ну и будете как улень валяться. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас 23 апреля 2019 года. Вторник по одному из современных календарей. Обряды и песни Ярилина или Егорьева дня. Такова тема сегодняшнего эфира. В виртуальной студии была Лада Корнеева, Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания всем. Народное славянское радио для пытливых умов.